Одна из фотографий переносит нас в мастерскую Левитана, когда он встал с кистями к своей огромной картине «Осень» вблизи дремучего бора и забыл о времени, тоске, житейских невзгодах. Теперь это был вновь талантливый художник, и холсты, приставленные к стене, звали его к неутомимости. Осень и зиму художник был в этом хорошем рабочем состоянии. Он не знал, когда его покинут силы, когда мутная и жесткая рука болезни вновь схватит его за горло и выбросит кисти из рук. Это могло случиться каждый день, но, к счастью, работы так захватили, что не отпускали от себя. Если бы кто-нибудь вошел в эти дни в мастерскую Левитана, он погрузился бы в осеннюю пору, в ее самом веселом убранстве. Этюдов множество. На них уловлены бездна оттенков осенней листвы. Как всегда, осень для него — пора бодрости, прилива сил, буйства красок и больших надежд. В двух картинах, носящих одно название «Золотая осень», Левитан передал все, что накопил, живя возле реки и озера. Когда постепенно на его глазах листья берез, кленов, осин озарялись красками своего заката. Картины стояли на разных мольбертах, и каждая звала к себе художника. Пока от одного почти законченного холста он старался отвыкнуть, к свету придвигался другой мольберт, и на нем другая картина, давно ожидающая последних решительных прикосновений кисти. От «Золотой осени» воспоминания об озере, Горкинском боре, Левитан переносится на 5 лет назад. По волжским этюдам уже написаны картины, принесшие славу русской живописи. Одно полотно было начато тоже под свежим впечатлением пребывания в Плесе в 1890 году, но до ныне художник не скрепил его подписью. Часто он видел такую реку. Ветреный день, Волга волнуется, ее синевато-серая поверхность изборождена желтоватыми барашками. Порой в них мелькает яркая розоватость, небо ясное и удивительно голубое, по нему разбросаны мелкие лохматые облачка. На темном фоне воды в такой день ослепительно белые корабли и чайки. Их белизну особенно оттеняет розовая вода в свету и глубоко синяя в тенях. В такой ветреный день, во время поездки из Плеса в Рыбинск, Левитан задумал свою большую картину, которая отличалась от всего, что он написал, живя в Плесе. Мы помним его поэтичные тихие вечера, мягкие закаты с куполами церквей, раздольный удаль уходящей реки, ее пристани, просмоленные баржи, нищие деревеньки и буйные грозовые тучи. Но картина, которая стояла сейчас на мольберте и близилась к концу, была другой. Левитан показал Волгу неожиданно, деловитой, большой судоходной рекой. Огромные расцвеченные баржи везут товары по реке. Вдали пассажирский пароход, веселая суета делового дня большой реки, идут грузы, может быть, на Нижегородскую ярмарку. На двух баржах 2 флага, один русский, другой персидский. Вон она, широкая международная магистраль, соединяющая Восток с Россией, большой торговый путь. Вот когда вспоминаются пушкинские вещи и слова: «Все флаги в гости будут к нам». На первом плане по реке плывет Волгарь. То ли бакинщик, то ли матрос с баржи, побывавший дома. На первом плане трудовой человек, которого кормит река, и который украсил ее и расписными расшивами, и быстрыми пароходами. Так ошеломляюще ново увидел Левитан любимую реку. Написана картина «Свежий ветер» в новой для Левитана манере. Он увидел множество цветовых оттенков суровой глади воды. Композиция необычайно монументальна и отвечает идее картины. А сочетание старинных парусных барж и пассажирского парохода говорит о богатом прошлом Волги и ее еще более богатом будущем. Этот пейзаж-эпопея удивительно близок к современной Волге. полноводной, широкой, благодаря каналам и грандиозным плотинам.